Хотя небо и оставалось светлым, на нем уже было полно звезд, а вот внизу достаточно стемнело, чтобы вся земля превратилась в непроглядную черную кляксу. Поэтому огромное пульсирующее пламя костра я увидал издалека. «Смотри!» — привлек я внимание Геры. «Начинается шабаш на Сальной горе. А вон там, видишь искорку, праздник на Яблоневом холме. Настало время ведьм». Это уж точно. Огни вспыхивали далеко внизу, словно путеводные маяки. На берегу широченной реки, приглашая вылезти из воды тинников и топлян, на старом кладбище возле заброшенной деревни, на лесной опушке, окруженной со всех сторон мрачными и скорежными тьмой деревьями, и, разумеется, они загорались на холмах и горах. Я насчитал больше 20 пульсирующих точек. «Никогда не видел такого», — шепнула мне Гера. Я отрицательно покачал головой. Во всяком случае, не с высоты. Удивительно манящее зрелище. Можно сказать, что я заворожен и потрясен. «Это сродни сказки, Синеглазый. Я тебя прекрасно понимаю», — серьезно сказала девушка. Я посмотрел в ее пронзительно-голубые глаза, оказавшиеся близко-близко, и, не удержавшись, поцеловал колдунью в губы. «Что на тебя нашло?» — с иронией спросила она. «Маленький аванс за грядущие неприятности». «Не будет неприятностей», — уверенно ответила Гера. «Не в такую ночь». Я хотел возразить, что именно в такую ночь неприятности случаются, но промолчал. В быстро гаснущем небе между тем отмечалось повышенное движение. На шабаш слетались ведьмы и иные существа. Хлопали крылья, стучали копыта, летали метлы, лавки, хомуты, оглобли, кочерги, горшки, башенные часы, комоды и даже медные ванны. На пустом вазу, пронесшемся мимо нас под опасным углом и тут же ухнувшим вниз, с визгом промчалась пестрая компания девушек и парней. Какая-то благородная дама, если судить по шляпке с пером, совершенно обнаженная, летела на черном козле, разглядывая себя в ручном зеркальце. Старая ведьма на огромной книге поравнялась с нами, сплюнула и показала неприличный жест. Гера тут же зашептала заговор, избавляясь от проклятия истинной ведьмы, ненавидящей таких предательниц, как она. Толстый мужик с брюхом, словно маленькая гора, пытался нас нагнать, чтобы швырнуть в окно клубок из перепутанных дождевых червей, но кучер резко вильнул в сторону и стегнул агрессора кнутом, так что тот тоненько завизжал. 4 существа со слюдяными, как у саранчи, крыльями сделали круг над нами, спев обидную песенку про колдунью-белоручку, не познавшую истинную прелесть настоящего шабаша. Не все из тех, кто слетались к кострам, относились к нам плохо. Медноволосая девушка с прекрасными стройными ногами, обхватывающими страшную двуручную секиру, послала нам воздушный поцелуй, а сухонький старичок в мантии прославленного Вашского университета, не иначе как профессор, путешествующий с помощью сложного стеклянного прибора, состоящего из колб и реторт, улыбнулся и приложил 2 пальца к четырехугольной шапочке конфедератки, салютуя нашей карете.